Глава 21. Куба и вазелиновое масло. «Ну-ка, дай сюда, сволочь, не жрать на улице, не жрать, не жрать, не жрать, не жрать, не жрать, не жрать!» Хрум-хрум-хрум. Открыть или хотя бы тухлой рыбы. Маня тут как тут издевается. «Дурак ты, Кубка, каждый раз тебя драет, а ты опять вляпывайся. Ну и что? Ты же не любишь мыться. Ну и что? Ну и дурак». Весьма содержательный разговор получился. Главное, что каждый остался при своем мнении.